Глава третья. Арина. «Ариша, я на обед», — сообщает Лариса Леонидовна, секретарь Дракулы и по совместительству очень милая женщина. «Тебе принести что-нибудь?» «Нет, ничего не нужно». Вяло улыбаюсь и смачно чихаю. «Будь здорова. Спасибо». Я работаю здесь четвертый день. Четвертый день я занимаюсь тем, что разбираю папки, стряхиваю пыль с документов и сортирую старые запросы в различные службы. Арсений Рудольфович со мной практически не общается. Каждый раз проезжается недовольным взглядом по моим ногам и длине очередной юбки, а потом отворачивается и уходит в свой кабинет, который про себя называю преисподней. Особое наслаждение доставляет в этот момент демонстрировать язык и строить гримасы широкой спине, запечатанной в очередную накрахмаленную белоснежную рубашку. Долинский абсолютно точно не человек. Он робот. Никогда не обедает. Не улыбается, даже музыку в кабинете не слушает. Пока отсутствует моя соседка, решаю сбросить ненавистные шпильки и включить небольшой радиоприемник, который я приметила в офисном шкафу. Босиком прохожу к свободной розетке в другом конце приемной. Поймав любимую волну, двигаю бедрами и неторопливо задираю руки. Спина от монотонной работы затекла, поэтому плавно выгибаюсь и, прикрывая глаза, отдаюсь приятной мелодии и танцу. Боже! Как я скучаю по своей работе. Нормальной, без формуляров и светло-синих ледяных глаз. Но почему? Почему я не умею отказывать людям? Пока размышляю о насущном, музыка в радиоприемнике сменяется и становится ритмичной. Выписываю бедрами привычные восьмерки и рассматриваю картину на стене. Кто додумался в офис повесить эту безвкусицу? Спина холодеет, когда сзади слышится недовольное покашливание. Черт. Одергивая и без того короткую юбку, разворачиваюсь. На пороге собственной персоной мой босс, а за ним симпатичный темноволосый мужчина, который иронично улыбается и начинает аплодировать. «Браво!» — скандирует. «Добрый день!» «Добрый день!» — отвечаю сипло и поспешно вырубаю музыку. В глаза Арсению не смотрю, потому что предчувствую его гнев, который мурашками оседает на моей коже. Босые пятки полыхают, когда подбегаю к столу и напяливаю замшевые туфельки на шпильки. «Простите, пожалуйста!» — опускаю голову. «Да за что?» — удивляется наш гость. «Я рад, что твои сотрудники не такие скучные, как ты, Арсений, и симпатичные». «Руслан Тимурович», — зловеще выговаривает Долинский. «Не будем задерживаться». Подняв глаза, вижу перед собой загорелую ладонь, которую Арсений провожает в кабинет своего гостя. Практически заходит за ним, но разворачивается. На его лице такое бешенство, что хочется закрыться в туалете до конца дня. «Где Лариса?» – спрашивает тихо. Ноздри раздуваются от злости, скулы чуть побагровели. «На обеде», – отвечаю, опуская голову. «Делаю это не зря, потому что обнаруживаю, как блузка от интенсивных движений расстегнулась, и цвет атласного белья для моего мучителя теперь не секрет». «Приведите себя в порядок, согласно должностной инструкции». «Простите», — повторяю. «Стриптиз-клуб за углом». Мои щеки вспыхивают огнем. Он что, думает, я стриптизерша? «И сделайте нам кофе, раз Лариса покинула рабочее место». «Арс...» Пытаюсь хоть слово сказать. Светло-синие глаза снова сверкают. «Арсений Рудольфович, вы не сказали, какой кофе предпочитаете?» «Американо, двойной, без молока и сахара». Раздраженно бросает и прикрывает дверь. Фух, валюсь на стул. Почему я все время попадаю в дурацкие ситуации? Так было всегда, начиная с детского дома. Все мои шалости – достояние общественности. Вспомнив о кофе, подхватываюсь и бегу к автомату. Попутно стараюсь привести себя в порядок. Укладываю волосы на одно плечо, застегиваю пуговицы и, взяв поднос, направляюсь к преисподней. «Можно?» – спрашиваю негромко. «Войдите, Арина!» Слышу суровый голос. Прохожу в кабинет и стараюсь не волноваться, когда выставляю чашки с кофе. Руки дрожат. «Не совсем понимаю, что от меня требуется, Руслан. Ты хочешь изъять у нее ребенка?» «Об этом речи не идет», — произносит гость и вежливо обращается ко мне. «Спасибо, Арина». Одариваю его лучшей улыбкой и обхожу широкий стол. В ушах звенит, когда вторгаюсь в личное пространство блондина. В нос проникает аромат морской воды. Вдобавок ко всему, его пальцы задевают мою руку, которую тут же одергиваю, будто притронулась к раскаленной плите. «Спасибо», — тихо выговаривает Арсений Рудольфович. «Можете идти». Нервно киваю и круто разворачиваюсь на шпильках. Вылетаю за дверь. Тут же прислоняюсь к ней, вытирая влажный лоб. Возвращаюсь к своим бумажкам и продолжаю работу. Кому вообще это может нравиться? Какая дура добровольно будет заниматься самоуничтожением? Спустя полчаса слышу приближающиеся голоса. Я позвоню матери ребенка, как твой доверитель, и сообщу о наших намерениях. Дальше будем смотреть по ситуации. Хорошо, соглашается брюнет. Только не перегибай. С этим проблем не возникнет. Мужчины обмениваются рукопожатиями, и, сухо кивнув мне на прощание, посетитель оставляет нас наедине. Глазею на закрывающуюся дверь. Просто, чтобы продлить спокойствие внутри. Там без вариантов. Холодно цедит Арсений. Можешь не улыбаться. Да как вы? С возмущением смотрю на своего руководителя, который, закинув руки в карманы узких брюк, возвращается к кабинету. Хочется рявкнуть, что у меня вообще-то есть парень, но решаю оставить эту информацию при себе. Мало ли, начнет выяснять и разведает, что мой Тёма – личный водитель основного конкурента Долинского. Поэтому просто, как обычно, показываю широкой спине язык и отчаянно строю гримасы. Долинский вдруг останавливается, медленно разворачивается и вздыхает так, будто этот мир ему абсолютно понятен, и он просто просит покоя. «Арина!» «Что?» – откликаюсь раздраженно. Со злостью выправляю юбку и уставляюсь на его самодовольное лицо. «Тут практически зеркало!» – с легкой улыбкой стучит костяшками по стеклянной перегородке Арсений. «Я все вижу!» Победно смотрит на мой открытый рот и скрывается в своем кабинете.